А я еще беспокоился, что он будет скрываться внутри и не выйдет. Бог всех демонов был самым быстрым из всех. Он мгновенно появился рядом с удлиненной правой рукой старика Юаня, затем взмахнул своим длинным челноком в руке. Бум! Взрыв! Взрыв! Атаки троих членов верховных властей заставили старика Юаня убрать свою руку. Как, его тело сопоставимо с протокосмическим сокровищем высшего качества, этот обмен ударами заставил сжаться сердца Даосиста Три Чистоты, Цзинина и Бога всех демонов. Когда их атаки попали в руку старика Юаня, они смогли только вызвать несколько искр. «Я никогда бы не подумал, что мне придется сражаться с полной силой, чтобы убить вас, местных дикарей трех царств. Я полагаю, этот цветок был разработан Шиннуном. Это было довольно неприятно». Лицо старика Юаня было довольно бледным. Он убрал свой хлыст, и у него вдруг появилось шесть рук. Его шесть рук резко вытянулись, ударив по основным силам. Старик Юань продолжал сидеть на своем черном престоле из лотоса. Он бил своими шестью руками во все стороны. Его ладони и пальцы выполняли разные виды ударов. Тяжелая травма, которую он перенес сейчас, коснулась его души. Теперь он использует свою божественную силу. Каждая часть божественной силы, которую он использует, понемногу истощает и его душу, мысленно послал лорд Тадхагата. «Продолжайте все сражаться. Если мы продержимся достаточно долго, он не сможет этого выдержать. Все вы умрете». Старик Юань также знал, что он не сможет долго держаться в битве. Столкнувшись с шестью атакующими руками сразу, Нин и другие должны были сами себя защитить. Бум! Гигантская ладонь старика Юаня столкнулась прямо с деревянной скобой хранителя Вечного Леса. Взрыв! Незримая волна силы ударила в душу хранителя Вечного Леса. Деревянная скоба хранителя Вечного Леса ослабла, дав ладони шанс проскользнуть мимо себя и ударить прямо по его телу. Хранитель! Лицо бога всех демонов скривилось. Он никогда бы не подумал, что хранитель Вечного Леса, настолько опытный в защите, первым попадет в опасность. «Мне не уйти». Хранитель Вечного Леса быстро понял, что не сможет избежать смерти. Его голова была наполнена воспоминаниями о том, как он путешествовал как смертный по единому хаосу. Он подумал о деревянном доме. Хранитель Вечного Леса играл на вечно-зеленой флейте перед этим домом, а рядом с ним танцевала женщина. «Мне так жаль, что я не вернусь, но я никогда не...» Вжух! Гигантская ладонь пронзила тело хранителя Вечного Леса, но хранитель Вечного Леса просто рассмеялся. Бум! Его тело внезапно взорвалось. Проткнутый этой рукой, он без колебаний принял решение о самовзрыве. Этот взрыв, саморазрушение старейшего бога, потряс все поле битвы. Сила этого взрыва была настолько велика, что раненый старик Юань стал еще бледнее. Эти проклятые местные жители. Старик Юань знал, что в такое критическое время ему придется либо убить этих бессмертных и демонических богов, либо самому быть убитым. Он никогда бы не подумал, что он окажется в такой опасной ситуации. И все из-за этого цветка. Нет, все это из-за Хауи. Если бы не Хауи, его формация черного лотоса не была бы нарушена. Умрите. Старик Юань стал еще более озлобленным. На этот раз он одновременно ударил двумя ладонями Даосиста Три Чистоты. Бессмертные убийственные мечи Даосиста Три Чистоты имели огромную проникающую силу. В результате его атаки на были самыми опасными для старика Юаня. «Мои товарищи даосисты, согласны ли вы сопроводить меня к смерти?» Даосист Три Чистоты знал, что он не сможет пережить эту атаку. Оборонительная мощь его восстановления небес Нувы была намного ниже, чем у тела старейшего бога. «Для нас большая честь следовать за тобой, да, отец, давайте сражаться». Когда гигантские ладони ударили в них, Даосист Три Чистоты и его 3600 истинных бессмертных улыбались. Затем они превратились в ослепительное солнце, которое было ярче, чем сама солнечная звезда. «Ты опередил нас, мой старый друг», — пробормотал лорд Тадхагата про себя. «Клянусь, я убью этого чужого». Глаза Нина были наполнены малиновым жаром крови. Амитабха, Будда Цзюимин стал еще более неистовым. Эти проклятые дикари. Старик Юань тоже сходил с ума от ярости. Хранитель Вечного Леса решил взорвать себя, затем Даосист Три Чистоты и несколько тысяч истинных бессмертных решили сделать то же самое, взорвав всю бессмертную энергию своих тел. Взрывная сила была просто слишком велика. Даже старик Юань был ранен волнами этой силы. «Умрите, умрите». Старик Юань вытянул три ладони, чтобы нанести удар Цзинину. После бессмертных убийственных мечей, тройные мечи Цзинина были самым опасным оружием на поле битвы. Двум людям старик Юань желал смерти больше, чем всем другим, это Цзинину и Даосисту Три Чистоты. Истинное тело Нина смогло заблокировать одну руку, но две другие ладони продолжали наносить удары по его исконному близнецу. Тело близнеца Нина в черном было довольно слабым. Оно не могло противостоять ближним атакам, которые обрушились на него. Истинное тело Нина помогало все это время, но теперь, когда три ладони одновременно ударили в него, смерть была неминуема. Чужой. Нин в черном закрыл глаза. Бум. Еще одно громадное, ослепительное солнце залило небосвод. Том 23. Глава 31. Книга 23. Глава 31. Судьба трех царств. Когда далекий клон бога Сухого Шипа увидел, как эти огромные солнца вспыхивают одно за другим, он испытал настоящее горе и был удивлен, насколько его чувства были сильны. В памяти всплыли самые старые из его воспоминаний. Он тихо вздохнул. «Даже я надеюсь, что они смогут убить разумного лорда. Возможно, разумный лорд действительно попадет в руки местных жителей. Хранитель Вечного Леса мертв. Даосист Три Чистоты и его 3600 истинных бессмертных мертвы. Цзинин в черном мертв. Все вы умрете, дикари. Вы все умрете». Старик Юань был в полной ярости. Даже если он победит в этой битве, его душа будет настолько тяжело ранена, что даже не представляет, сколько времени ему потребуется для ее исцеления. Он послал три своих огромных руки к лорду Тадхагате Будде. Лорд Будда мягким голосом прошептал: «Если я не пойду в ад, кто тогда пойдет? Друзья мои, вы готовы рискнуть пойти в ад вместе со мной?» «Я согласен, я согласен». Империйские боги рядом с ним были очень спокойны, самые незабываемые жизненные воспоминания медленно проплывали у них в голове. У каждого из них были вещи, которые они когда-то поклялись защищать, и они не отказались бы от своего долга, даже если бы это стоило им жизни. Три огромных ладони опустились на них. Лорд Будда и его 5800 империйских богов были абсолютно спокойны. Бум! Снова запылало ослепительно яркое солнце. Хотя лорд Тадхагата обладал нерушимым золотым телом, он прекрасно знал, что он, всего-навсего, истинный бог. Если бы он не взорвался, старик Юань в конечном итоге подавил его, а затем взял бы его в плен. Конечным результатом все равно была бы смерть, а он даже не смог бы толком навредить старому Юаню. Таким образом, лорд Будда вообще не колебался, он сразу же взорвался. От взрыва руки старика Юаня дрогнули и быстро отпрянули назад. Лицо старика Юаня еще больше исказилось от злобы. Убить. Старик Юань решил уничтожить их всех. Его следующей целью был Будда Цзюэмин. Защитная божественная способность Будды Цзюэмина была невероятно грозной. Учитывая, что он также был старейшим богом, он доставлял старику Юаню сильное неудобство. Амитабха. Северный, мой благодетель, этот монах не сможет отправиться во дворец Огромное Небо. Будда Цзюэмин молча пробормотал эти слова про себя, улыбаясь, наблюдая, как эти три огромных ладони опускаются на него. Бум! Будда Цзюэмин также превратился в ослепительно яркое солнце, сила взрыва яростно истощала божественную силу старика Юаня. Однако, учитывая, что старик Юань был культиватором сердечной силы, он все равно смог бы выжить, даже если бы осталась невредимой только его истинная душа. Когда бог мира Северный бежал, он потерял как свое тело, так и свою душу. Единственное, что от него осталось, его истинная душа, но и она тоже начала рассеиваться. Несмотря на это, ему удавалось оставаться в живых в течение длительного периода времени. Очевидно, старик Юань был не таким грозным, как Северный. Однако, несмотря на то, что его божественная сила и душа были поглощены, он все еще мог продолжать атаковать с огромной силой. В этом была разница между ним и богом сердца демона. Он был одним из девяти божественных генералов бога императора Черного Лотоса. Он еще не умер, как, он еще не мертв. Верховные власти Союза Нува и Единых Ворот были убиты горем из-за своих потерь, и все же каким-то образом старик Юань до сих пор был жив. Цзинин, умри. Старик Юань вытянул пять рук, чтобы нанести удар Цзинину. Истинное тело Нина обладало техникой нинхорнского молниеносного змея, из-за этого старику Юаню чрезвычайно тяжело было бы убить его одной или двумя руками. Однако руки старика Юаня могли атаковать так же быстро, как пределы небесного Даоса. Когда пять рук атаковали одновременно, Цзи Цзин не мог уклониться, тем более, что с самого начала он сражался в ближнем бою. Кроме того, Цзинин даже не рассматривал бегство. Ни у одного из других членов верховных властей не было такого количества клонов, как у него. Но они решили взорвать себя в надежде исчерпать божественную силу старого Юаня. У Нина были клоны. Как он мог бежать? В этот момент он отодвинул все мысли на задний план. Он сосредоточился только на одном — ранить старика Юаня, насколько было возможно. Возможно, это станет соломинкой, которая сломает спину верблюда, в результате чего старик Юань умрет. Хранитель Вечного Леса погиб. Даосист Три Чистоты и его 3600 истинных бессмертных умерли. Исконный близнец Нина, Нин в черном, тоже. Лорд Тадхагата Будда и его 5800 эмпирейских богов погибли. Будда Цзюэмин мертв. Теперь даже истинное тело Нина погибнет. Мои товарищи даосисты, я не боюсь смерти, но я должен убедиться, что единые ворота будут жить. Если мы все здесь погибнем, бессмертные и демонические боги, которые погибли здесь, погибли бы ни за что. Бог всех демонов окончательно решил бежать. Уходим. Мы покидаем три царства. Бог всех демонов начал собирать основные промежуточные силы единых ворот. Перед тем, как началась последняя война, все верховные власти передали своих ближайших друзей и близких Богу всех демонов, чтобы он сохранил их жизни. Они все верили в возможность побега Бога всех демонов. Причина, по которой они были готовы рискнуть или даже отказаться от своей жизни, была в том, чтобы те, о которых они заботились, продолжали жить. Уходим. Пойдемте все. Субхути появился рядом с основными силами Союза Нувы. Пойдемте. Глаза Сунь-Укуна покраснели, как и глаза многих других. Пойдемте. Они все поняли, что продолжение такой борьбы бессмысленно. Весь смысл их сражения состоял в том, чтобы сдерживать духовных слуг, не позволяя им помогать старому Юаню. Теперь, однако, не было никакого смысла. Теперь все будет, как скажет Цзинин. Другие истинные боги и даоцы были слишком слабы, чтобы иметь вес. Они просто не могли бороться со стариком Юанем. Если бы старик Юань хотел бежать, он смог бы сделать это, когда захочет. Только такие, как Цзинин, бог всех демонов и другие повелители, могли бы заставить старика Юаня остаться и сражаться. Бог всех демонов эвакуировал единые ворота, в то время как Субхути эвакуировал союз Нувы. Обе стороны уже готовились. Если самовзрыв Цзинина не убьет старика Юаня, они покинут три царства и уйдут в бесконечный изначальный хаос. Если саморазрушение Цзинина сможет изнурить запас божественной силы старого Юаня, превратив его в беспомощного, тогда они пойдут в контратаку и победят. Все зависело от Цзинина. Эти пять огромных ладоней тянулись к Нину из пяти разных направлений, закрыв собой пустоту, как пять массивных штормовых облаков. Все они двигались со скоростью света, не давая истинному телу Нина никаких шансов бежать. Неужели три царства будут уничтожены? Нет, у нас все еще есть небольшой шанс. Нин был спокойнее, чем когда-либо раньше. Причина, по которой все повелители пожертвовали собой, была в том, что они увидели этот небольшой шанс. Идемте тогда. Сердце Нина было спокойным, как вода. Бум, бум, бум, бум, бум. Пять ладоней старика Юаня ударили истинное тело Нина. Когда бог всех демонов бежал, три царства перестали представлять для него угрозу. Что касается таких, как Будда Майтрия или Сунь-Укун, эти члены верховных властей были сравнительно слабы. Если бы он хотел сразиться с ними, он бы это сделал. Если бы он захотел бежать от них, он смог бы. Цзинин был последним, кто мог представлять для него угрозу. «Сейчас умри». Глаза старика Юаня были наполнены диким холодом, когда он мысленно укреплял свою волю после самовзрыва Цзинина. «Я выдержу еще один взрыв. Я все еще могу держаться». Бог всех демонов убежал далеко и наблюдал за происходящим через свои чувства. Патриарх Субхути тоже был далеко, а рядом с ним стояли Будда Майтрия, Будда Амитабха, Сунь-Укун, Нефритовая Чаша и другие. Они тоже наблюдали. Воплощение Сухого Шипа также наблюдало издалека. Судьба трех царств висела на волоске, и все ждали, порвется ли он. Даже небесный Даос содрогался. Все поняли, что наступил критический момент, но они ничего не могли сделать. Что касается бесчисленных живых существ трех царств, они продолжали мирно жить своей обычной жизнью. Кто-то боролся за политическую власть, кто-то ухаживал за возлюбленной, кто-то читал стихи и фокусировался на учебе. Они понятия не имели, что судьба трех царств решалась в этот миг. Что происходит? Бог всех демонов, патриарх Субхути, Сухой Шип и другие были озадачены. Гигантские ладони старика Юаня опустились на Цзинина, сжав его в своих объятиях. Но не было детонаций. Он не взорвался. Бог всех демонов,